Глава вторая. Холод незнания терзает когтями безумия о великих воронах. 1. Как ты себя чувствуешь? Алиса пристегнулась, сняла шапку и провела ладонью по лбу. Белый выехал с парковки на дорогу и не мог перестать улыбаться. «После вчерашнего», — уточнила она. «В том числе», — сказал Александр с кивком. «Не очень. Все еще трясет. Я больше не хочу туда возвращаться», — призналась Алиса. «Надеюсь, и не придется». «Не могу этого обещать, но я благодарен, что ты дала показания. Представляю, какой это для тебя был стресс после всего случившегося». «Даже не знаю, что было страшнее. Почти умереть в том проклятом лесу или отвечать на вопросы в суде. Как по мне, разницы никакой». «Прости». «Ты не виноват», — сказала Алиса. «Просто это все выбило меня из колеи. Ты ведь не знаешь, но... До этого я целыми днями сидела дома. Разве что выходила в магазины, в кофейню иногда, но...» Сказала она и умолкла. «Заедем за кофе?» Попытался сменить тему Белый. «Нет, я... Ну, ты понимаешь...» «Прости, я забыл. Вы дружили?» В голосе Белого слышалось искреннее сочувствие. «Можно и так сказать. Он всегда был рад меня видеть, и...» Алиса сглотнула и закрыла глаза. «Я понял. Давай сменим тему», — предложил Александр Белый, включая поворотник на светофоре. «Как прошла встреча с врачом?» «Хорошо. Теперь я буду ходить к нему чаще». «Он сказал, что думает о письме?» «С его стороны было бы не совсем профессионально давать свою оценку. Николай Александрович предложил не думать об этом и сосредоточиться на здоровье. А у вас в отделе что-нибудь нашли по нему?» «Хотелось бы мне ответить «да», — признался Белый и улыбнулся. «Но, к сожалению, я во всех этих технических тонкостях не разбираюсь. Если кратко, то вычислить адресата не получилось». «Может, я бы поняла что-нибудь?» «Возможно. С твоей-то специальностью», — ответил Белый и замолчал, поворачивая руль. «В прошлый раз институтские знания пригодились. Даже я не смог решить эту задачу с шифром». «У меня был очень строгий учитель криптографии», — сказала Алиса и позволила себе легкую улыбку. «Все время ходил в одном свитере и много шутил на лекциях. Но на практике был неумолим. Кто первый решал задачу, мог рассчитывать на оценку. Кто не успевал, это была уже не его проблема». «И ты решала первое?» «Ха-ха», — усмехнулась Алиса. «Я очень медлительный человек. Мой мозг не успевал переваривать столько информации. Каждую пару изучать новую тему, новые шифры, решать десятки задач на практике. Я помирал от количества информации». «Однако все не зря». «Несколько пересдач, зубрежка, и все окупилось. На второй раз мне попались легкие задания, и я получил свою честно заслуженную пятерку. Это было совсем недавно, на последнем курсе. Так, а что известно про второе письмо?» «То же самое. Антон, мой коллега из техотдела, сравнил данные и сделал вывод, что в обоих случаях использовался VPN, но сервера разные. Не знаю, скажут ли тебе это о чем-то». «То есть это может быть как один человек, так и разные», — сказала Алиса. «Похоже, Николай Александрович прав. Стоит просто забить и заняться реабилитацией. Но я не знаю, смогу ли это сделать». «Я готов помочь. Мое предложение — заехать в кофейню — все еще в силе. Может быть, в другую или в кафе. Куда хочешь», — предложил Белый. «Ты и так сейчас тратишь свое обеденное время на меня и много сделал раньше. Не уверена, что стоит...» «Я рад потратить время на тебя», — признался Александр Белый с улыбкой. «На этот счет не переживай. И, в принципе, не волнуйся. Я всегда на твоей стороне». Алиса кивнула и хмыкнула. Он говорил искренне, даже когда она сама не была уверена в своих действиях и намерениях, когда была на грани пропасти, Александр ни на секунду не усомнился в ее непричастности. Это нравилось и пугало одновременно. Алиса не ожидала, что в 24 года все еще можно найти друга, который способен принять ее такой, какая есть. Но это произошло, и она была благодарна ему за все, что он для нее делал. Автомобиль заехал во двор многоквартирного дома и остановился у первого подъезда. Белый наклонился, ища задумчивый взгляд собеседницы своим. Алиса повернулась и почувствовала исходящий от него холодный аромат мяты и лайма. Если запах Николая Александровича окутывал теплом и дурманил, то рядом с Белым она чувствовала приводящую в себя свежесть. Он улыбнулся, мягко, нежно, и кивнул на подъезд. «Ой, я не заметила». «Спасибо», — сказала девушка и стала отстегивать ремень безопасности. «Алиса, что думаешь о моем предложении?» «Каком?» — спросила она, надевая шапку. «Сходить куда-нибудь вместе. Я угощаю». «У меня накопились заказы. Один срочный. Ты понимаешь, если я собираюсь ходить к Артунину чаще, мне понадобится больше работать, так что...» «Когда освободишься?» — настаивал Белый. «Я сам сейчас возвращаюсь на работу, но всегда найду на тебя время». «Не хочу быть обузой». «Ты не обуза, я сам это предлагаю. Что думаешь?» «Может быть, послезавтра?» — ответила Алиса, неопределенно пожав плечами. «Не могу обещать, но давай спишемся послезавтра, тогда и решим». «Хорошо. Удачного тебе дня», — сказал Александр Белый и на секунду замялся. «До встречи». «Тебе тоже. Пока». Коротко бросила она и вышла из автомобиля. Первый снегопад не оставил после себя ни следа. Хотя теперь было теплее, чем утром. Алиса обошла машину и махнула на прощание рукой Белому. Тот с широкой улыбкой поднял бледную ладонь. Девушка остановилась у своего подъезда, приложила магнитный ключ к домофону и вошла внутрь. Ключи в связке звякнули, ударившись друг от друга, когда Алиса сжала тот, что был от входной двери квартиры. Она поднялась на пятый этаж и бросила взгляд в окно. На сухой ветке, уткнувшейся в стену дома, Алиса различила темный силуэт. Она пошатнулась. Сердце подпрыгнуло до горла, дыхание замерло. Алиса встала на носочки, стараясь рассмотреть силуэт. Взгляд различил иссиня-черное оперение большой птицы. По спине пробежал холодок. Алиса двинула голову и больно ударилась лбом об угол стены. Громко ойкнув, она потерла ушибленное место и вновь кинула быстрый взгляд в окно. На ветке ближайшего дерева никого не было. 2. Александр Белый вышел из автомобиля и быстрым шагом приблизился к дому. Войдя в подъезд, вызвал лифт и достал телефон из кармана куртки. «Братик, привет, как ты там?» — прочел он сообщение. Голова шла кругом от количества информации, которую Белый изучал весь день. Перед глазами проплывали номера папок с нераскрытыми делами, в которых он искал схожие черты. В случае, если не находил их, то отправлял обратно и получал новые из архивов. Если же ему везло, то папка отправлялась Рудскому на ознакомление и дальнейшее решение о возобновлении уголовного дела. Александр Белый уже 2 недели занимался в основном бумажной работой, и оттого радость от поимки преступника значительно поубавилась. Встреча с Алисой разбавила его серые будни ярко-синей краской и согрела грудь приятным теплом от ее мимолетной улыбки. Выйдя из лифта, Белый остановился напротив своей квартиры и снял с дверной ручки рекламное объявление о продаже и установке окон. Он прокрутил в замке ключ и перешагнул за порог. Квартира встретила его холодом, таким же влажным воздухом, как и на улице. Белый щелкнул выключателем, и комната наполнилась желтоватым светом потолочной лампы. Он разулся, снял куртку и пошел в ванную комнату. Через 5 минут Александр Белый уже стоял на кухне в светло-голубой футболке и спортивных штанах, набирая в чайник воду из фильтра. «Если отопление включили на работе, скоро и в домах появится», — думал он. Его кухня, как и вся квартира, была выдержана в строгих, холодных тонах. Белый переехал сюда сразу после армии и с тех пор не переставал чувствовать себя неловко перед родителями, которые настояли на покупке жилья для единственного сына. «Тебе куда-то семью приводить нужно будет», — настаивал отец, — «уже твою с женой и детьми». И мы не хотим оставлять тебя без крыши над головой. И хотя квартира оказалась небольшой, места ему хватало с избытком. Вещей у Белого было не так много, поэтому выглядела она полупустой. Поставив чайник на плиту, он вошел в комнату с широкой кроватью, которую купил по хорошей цене в интернете, письменным столом из белого дерева, со стершимися наклейками из жвачек «Турбо» и новым распашным шкафом с зеркалом. Больше вещей не было. От пола потянуло холодом, ступни неприятно закололо. Александр взял ранее оставленную на кровати форму и аккуратно повесил в шкаф. Остановился взглядом на отражении и заметил синяки под глазами от недосыпа. «Прямо как у Алисы», — с улыбкой отметил про себя Белый и качнул головой. В квартире было одиноко. Он вернулся в соединенную с кухней гостиную и подошел к окну. Положил руку на ледяную батарею и окинул взглядом комнату. Из-за светлых стен и высоких потолков она казалась больше, чем была на самом деле. Первое время ему это нравилось, но теперь он понимал, что тишина и пустота давят на него. Куда сильнее, чем Белый готов был признаться самому себе. «Нужно найти время и съездить к родителям», — пробормотал он вслух, даже не заметив этого, и убрал ладонь с батареи. Волосы на оголенной шее стояли дыбом. Белый не был особенно чувствителен к резким перепадам температур, Но сегодняшняя ночь оказалась на удивление промозглой. Чайник засвистел, привлекая к себе внимание. Александр выключил плиту и сделал чай. На работе он пил в основном кофе, но дома отдавал предпочтение простоте и удобству, пакетикам с зелеными листьями. От чашки поднялся горячий пар, и Белый вдохнул аромат мяты. Он добавлял в вечерний чай немного этой травы, чтобы лучше спать. Его успокаивал как запах, так и приятный освежающий вкус. Белый вздрогнул и отставил кружку, прислушиваясь. От мысли его отвлек неожиданный звук дверного замка. Он посмотрел на время и нахмурился. Циферблат часов показывал 23:04. Александр не ждал гостей, да и поздновато было для этого. Он взял телефон и, не увидев непрочитанных сообщений, вышел из кухни. Звук повторился. Подойдя ко входной двери, Белый выглянул в глазок и на секунду растерялся. Он открыл дверь с искренним удивлением. На пороге, виновато приподняв брови, стоял его отец, Тимур Родионович Белый. В свои 57 лет он выглядел старше. Седые короткие волосы, кустистые брови, свисающая кожа на щеках и глубокие морщины в уголках сухих губ и светло-зеленых глаз. В одной руке отец держал вязаную шапку, а во второй — сумку-переноску. «Доброй ночи, сынок», — кашлянув сказал Тимур. «Прости, что так поздно». Александр пригласил отца пройти в квартиру и попытался взять из его рук переноску. Мужчина качнул головой, заверяя, что справится, пошаркал ботинками по коврику у входа и перешагнул порог. Белый закрыл за ним дверь и поставил перед отцом пару тапочек. «Разувайся, давай помогу», — сказал он, потянувшись к куртке, когда мужчина стал ее снимать. «Дома холодно, так что надевай тапочки». «Спасибо, спасибо. Да я это... хотел сюрприз тебе сделать, вот и пришел. Работа тебя с головой поглотила, сына». «Не то слово», — со смехом сказал Белый, вешая куртку на крючок в прихожей. «Чайник только что закипел. Как раз к твоему приходу». «Да я бы... кофейка», — пробормотал Тимур. «Только растворимый есть». «Давай его». Отец надел тапочки, поднял с пола сумку-переноску и пошел следом за сыном на кухню. Александр Белый залил сухую смесь кипятком и тщательно перемешал. Тимур выдохнул, сел на скрипнувший стул и положил руку на стол, осматриваясь по сторонам. «Холодно у тебя тут», — сказал отец. «Да, но я здесь только ночую», — ответил Александр, ставя перед ним кружку с растворимым кофе. «И то верно». «Ты просто зашел или по делу?» «Сразу видно, следователь», — хрипло усмехнулся отец и кашлянул в кулак. «Не нравится мне твой кашель, баб», — сказал Александр. «Ты не заболел, надеюсь?» «Да это старость», — отмахнулся тот. «Все старики кашляют. Да я не о том хотел». Тимур поставил сумку-переноску на колени и потянул за молнию. Раздался звук открываемого замка, после которого Александр услышал тихое сопение под рукой отца. Мужчина вытащил кого-то из сумки и, приподняв, повернулся к сыну со словами. «Вот это чудо я принес тебе показать!» Александр ахнул и расплылся в улыбке. Отец держал маленького белого щенка, который сонно клонил голову, беззащитно обнажив округлый розовый животик, покрытый тонкой шерстью. «Господи, он такой милый, правда?» «Да у меня нет слов, пап. Это мальчик или девочка?» «Мальчик, от нашей Лолы. Мы как с мамой увидели его, так сразу тебя вспомнили». Александр удивленно уставился на отца. Тот кивнул и протянул ему сонного щенка. Белый взял маленький трясущийся комочек, который был сыном собаки его родителей, Лолиты, длинношерстный чихуахуа. Щенок приподнял голову, принюхался мокрым носом и посмотрел на него слезящимися голубыми глазами. «Я в шоке», — сказал Александр, смотря на щенка, который был размером с его ладонь. «Даже не знаю, что сказать». «Ты всегда хотел собаку?» «Еще со школьной скамьи. Вот мы и решили с мамой, что пора. Теперь будет лишний повод возвращаться домой». «Вы помните?» «Я тронут», — признался Александр. «Конечно же, сынок. Всегда помнили». «Ты плачешь? Боже, хороший мой, не нужно!» — сказал Тимур, вставая из-за стола и подходя к сыну. «Я же сам расплачусь». «Это от счастья. Спасибо, пап». Тимур обнял сына за плечи и прижал его голову к груди, поглаживая по волосам. Александр уткнулся в свитер и почувствовал такой родной запах одеколона с цитрусовыми и пряными нотками, что в носу приятно защекотало. От отца пахло теплом и уютом, одним словом, домом. «Я принес корм, пару игрушек, пеленки и курточку для него», — сказал отец, возвращаясь к сумке переноски. «Расскажу тебе, где и что брать. К туалету мы его приучили. Ходит на пеленочку». «Спасибо, папа. Огромное вам спасибо». Белый был растроган до глубины души. Он не ожидал, что сегодняшний вечер закончится так. Сковывающий холод одиночества отступил в присутствии родного и любимого человека, который исполнил мечту его детства. 3. Густая темнота вокруг. Голые ветви деревьев склоняются к земле. Звук шуршания листвы становится все ближе. Человек выбегает на развилку и быстро осматривается. Он тяжело дышит через рот. Капли пота стекают по лбу и шее. Человек оборачивается и слышит собачий лай. Где-то позади мелькает луч света, за ним появляется еще один. Шевели колесами, подбадривает он себя и срывается с места. Повернув налево, человек бежит вперед, высоко поднимая ноги. Но окружающие узкую тропинку колючие кусты цепляются за штаны и рвут их, оставляя мокрые красные следы на теле. Он стискивает зубы и ускоряется. Насколько это возможно в его возрасте? От долгого бега болят ступни в неудобной обуви. Мышцы ноют. Сердце жалобно бьется в груди. Легкие сдавливает от ночного ноябрьского воздуха и частого дыхания. В голове набатом гремит «бежать, бежать, бежать!». Наконец он видит свет впереди. Ноги касаются твердой земли, и человек пятится назад, закрывая ладонью глаза от яркого фонаря. «Это трасса», — понимает он, вытягивает руку. Человек поворачивается и смотрит в ту сторону, откуда выбежал только что. Он понимает, что нужно скрыться как можно скорее. Но бегущий человек вызовет больше подозрений, чем спокойный. Быстрым шагом он идет по асфальту. Свет фонаря освещает его седую голову и черную куртку с двумя полосками на сгорбленных плечах. «К черту!» — думает человек и расстегивает замок. Снимает куртку и, замахнувшись, забрасывает ее в кусты. Морозный воздух проникает под футболку, заставляя поежиться. Он ускоряется, услышав вдалеке собачий лай. На трассе появляется автомобиль. Человек вытягивает руку и выходит ему навстречу. Водитель снижает скорость, мужчина улыбается, сегодня удача на его стороне. Машина останавливается рядом, стекло опускается, и он может рассмотреть человека за рулем. «Куда вам?» «Браток, мне по пути». «Ты в город?» «Я в Питер еду», — отвечает водитель. «Через Новгород?» «Лафа! Я туда путь и держу». «Тогда поехали». Человек садится на пассажирское сиденье. Хлопнув дверью, он чувствует, как автомобиль срывается с места, опускает голову и переводит взгляд на водителя. «Пристегнитесь, я люблю скорость», — предупреждает тот. «Вы сами откуда?» «Я тоже гонять любил. Люблю. Сам-то из Твери, но давно там не был. А ты, браток?» «По работе еду». Человека качает, а через секунду откидывает головой назад. Он вжимается затылком в сиденье и смотрит на спидометр. Стрелка скорости на нем быстро двигается вправо. «Как звать?» — спрашивает человек, перекрикивая жужжание мотора. «Меня? Вы же сами не представились!» — говорит парень, снижая скорость. Мужчина поджимает губы и отворачивается так, что прижимается лбом к стеклу. Далеко ли они уехали? Ему не хотелось бы провести несколько часов, откровенничая с незнакомцем. Но перспектива попасться еще более неприятна. Он отодвигается от окна, смотрит под ноги и все-таки спрашивает. «Клубника?» «Угощайтесь!» — предлагает водитель, даже не бросив на него взгляд. Пожав плечами, человек опускает ладонь в полное ведро, до этого стоявшее между ног, и цепляет пальцами несколько ягод. Сладкий аромат на несколько секунд обескураживает, рот наполняется слюной. Но не успевает он попробовать клубнику, как ощущает толчок, а следом резкую боль в носу. Кровь попадает в открытый рот, мужчина откидывается назад, закрывая ладонью нос, водитель замахивается и на этот раз ударяет локтем в лоб с такой силой, что в ушах начинает звенеть. «Весь салон испачкаешь», — говорит он, цокая языком. Мужчина в ужасе начинает шарить свободной рукой по двери, пытаясь ее открыть. Тут же он слышит звук закрывающегося замка. Перед глазами все плывет, и его начинает укачивать. Человек чувствует, как пальцы впиваются в воротник, поднимаются вверх и обхватывают шею. Гнев и страх захлестывают сознание. Его неуклюжая попытка защититься ни к чему не приводит. Резкое движение, и он ударяется виском о приборную панель. Глаза закатываются, тело больше не слушается. За секунду до того, как потерять сознание, до его слуха доносится вибрация телефона.